признал, когда за мной пришел Дункан. Я был уверен, что отец будет рад избавиться от меня и незамедлительно отдаст приказ о вступлении в орден. Вместо этого он до последнего препятствовал в этом командору и сдался уже перед лицом гибели всей семьи. Помню, я так был воодушевлен тем, что отец признал меня кровным сыном, что на привале почти набросился на Дункана с требованием сказать, смогу ли после посвящения продолжить свой род, род Кусландов. Представляю, как я его этим удивил. Дайлин не смог удержаться от улыбки. Как ты сказал, точно не вспомню. Айн улыбнулся тоже и напряг память. Кажется, смогу ли я после посвящения продолжить свой род, так и спросил. Мне это тогда казалось очень значимым. Видел бы ты лицо Дункана в тот миг. Они рассмеялись. Постепенно тяжесть недавней беседы таяла сама по себе, как и дурное настроение мага. Разделив тревоги с товарищем, Дайлин ожидаемо почувствовал себя лучше. Впрочем, последнее относилось не только к Дайлину. «А теперь скажи, друг», — посерьезнел Эйн, сумев поймать его взгляд и завершая беседу. «Разве справедливо то, что Тейрн Кусланд так относился ко мне? Вдруг я все же его сын? А если нет, разве справедливо, что меня не выбросили куда-нибудь на кухню, драить котлы и чистить корнеплоды, или выносить навоз за лошадьми, или корм носить для свиней? Что справедливее, как по-твоему?» Амел умолчал. По крайней мере, теперь ответить ему было нечего. Потому не нужно всюду пытаться разглядеть промысел Создателя и огорчаться, не разглядев. Кусланд хлопнул товарища по плечу, отчего последние слова утратили назидательность, притворившись просто в дружеское напутствие. Это не проявление справедливости или несправедливости, это просто жизнь. Дайлин снова не ответил, но было видно, что слова командора не прошли мимо него. Некоторое время стражи помолчали, погруженные каждый в свои мысли. «Скажи, Дайлин», — спустя какое-то время неожиданно спросил Кусланд, продолжая размышлять уже вслух. «Тогда, в Астагаре, ты мог сотворить магию и освободиться сам. Отчего ты этого не сделал? Если мог, освободился бы», — хмыкнул тот, явно удивленный. «Ты всерьез думаешь, что мне нравилось там сидеть? Магия — это не так, что захотел, и получилось. Это абсолютная концентрация желания и воображения, делающая мысль материальной. Тебе нужно до мелочей представить, как оно должно быть, где преображаться, с какой скоростью двигаться, в очень короткое время. Все это требует серьезной сосредоточенности, ясности и напряжения. А у меня перед глазами плыл туман. Все же удар по затылку тогда был силен. Все время мутило, да и голова болела зверски. Даже думалось с трудом. При том, что порождения тьмы не давали скучать. Значит, тогда ты не мог творить магию? Может быть, и мог, пожал плечами Дайлин. На мгновение он уронил тяжелую голову на руки, но тут же поднял ее вновь и принялся растирать глаза. В целом тогда я едва помнил себя. Быть может, если бы в голове прояснилось хоть ненадолго, мне не потребовалась бы ваша помощь. То есть все дело в сосредоточенности, по большей части, в ней. Из-за того ты можешь творить магию без посоха и рук, верно. Но учиться этому пришлось немало. Маги, все же, как правило, помогают себе посохами или руками, как, вот, целители. Кусланд посмотрел на свои руки и несколько раз постискивал их в кулаки, сжимая и разжимая пальцы. У магов, не схожие магические способности, помог ему Дайлин, предвосхищая следующий вопрос. Тех, кто бы был хорош во всем, нет. Это как с обычными людьми. Кто-то ладно держит меч, а кто-то лепит горшки, и местами их менять не стоит. Ты знаешь, друг, что я стихийник, или, быть может, даже стихиарий, сильный маг стихии. Но зов природы, тонкие материи бытия, целительство, это все мне почти недоступно. Кое-что я могу, но в целом, вот как бы растолковать, если у тебя отобрать меч и посадить точать сапоги, много ли наработаешь? Кусланд усмехнулся и отрицательно покачал головой. Авин все свое бытие занималась только целительством. Ее магия не в разрушении. Или взять Морриган, она скрытна. В природе ее дары я разобрался плохо. Но из того, что на виду, она тоже целительница и способна видеть мир глазами зверей более чем кто-либо. Не думаю, что теперь осталось множество звериных магов, но Морриган – одна из них. Айн кивнул. Это было ожидаемо. «Почему ты решил учиться творить магию без рук?» – спросил он еще. Дайлин повел головой, одновременно пожимая плечами. «Так ведь не всегда можно ими воспользоваться. Храмовники, да и не только они, знают твердо, связанный маг перестает быть магом», – он помолчал. «В тот день, когда меня притащили в круг, я сделался свидетелем казни. Мак убил старого капитана, того, который еще до Хосика. Не знаю, из-за чего это случилось, но, как мне рассказывали, старик тот был жесток даже к подчиненным ему рыцарям. Многие вздохнули спокойнее, когда он отправился к праотцам. Но, как бы то ни было, преступника это не спасло. Храмовники выкачали из него ману, связали руки и сожгли на пустыре за башней, а нас заставили смотреть. И ты, да, если они когда-нибудь захотят казнить меня, по крайней мере, утащу с собой побольше этих мерзавцев. И это я должен буду сделать со связанными руками, ногами, глазами, кляпом во рту и сидя в мешке, на случай, если меня решат утопить. Так я тогда и решил, что должен готовиться к тому, чтобы убить как можно больше храмовников. Не суди строго, ведь они убили моих отца и сестру. Душевные раны были свежи. Айн еще раз взглянул на свои руки. Дайлин понимающе стиснул его плечо. Спрашивай в любое время. Я готов помочь, когда потребуется. Позади раздался нарочито громкий топот. Обернувшимся стражем предстал Алистер с тремя большими кусками хлеба и сыра в грубой деревянной миске. Не смог дождаться, пока вы докончите делиться друг с другом важными тайнами, покаялся он. Но Винн уже дважды отправляла меня к вам с ужином. Она утверждает, что перед уходом в тень маг должен сытно есть и мало спать. На берегу поесть нам не дадут, ведь демон долго ждать не станет. И потому, вот, разбирайте быстрее, скоро будет не до того. В особенности Дайлину. Алистер оставался Алистером, и все же что-то в его голосе насторожило товарищей. Дайлин догадался первым и, подмигнув Кусланду, приобнял сына Мерика за шею одной рукой. В другой он держал кусок сыра. «Не обижайся, друг, тут нет никаких секретов», — примирительно покаялся он. «Визит в круг не доставил мне веселья, и я долго досаждал командору своими жалобами и стенаниями о горькой судьбе мага. Если ты желаешь послушать, я с радостью повторю все еще раз для тебя». «Не стоит», — попытался вывернуться из-под заботливой руки товарища Алистер, но был перехвачен с другой стороны. «Тогда, быть может, желаешь послушать горькую историю моего детства?» — мягко предложил Эйн, хлопая друга по доспеху ближе к плечу. «Я не так скор на язык, как вот этот ненавистник храмовников, но обещаю, что если говорить коротко, то ты успеешь узнать все еще до того, как корабль подойдет к пристани. Обойдусь, получив желанную свободу». Алистер на всякий случай отступил на два шага и взял из миски последний кусок сыра. «Благодарю вас, друзья. Теперь я даже счастлив, что ничего не слышал. Куда больше, чем выслушивать чужое нытье, я люблю делиться своим. Вот послушайте». Поднявшаяся на корабле суета, вызванная подходом к берегу, не дала ему закончить. Должно быть, их приближение в замке заметили еще издали. К тому моменту, как судно пришвартовалось к потемневшему от влаги и времени причалу, его уже ожидали. Бан Теган, прибывший в сопровождении четырех своих людей, был мрачен. Весь вид его говорил о крайней усталости. Сестра Лилиана, одетая не в доспех, а в простое зеленое платье и оттого неузнаваемое, прикладывала ладонь к глазам, силясь разглядеть что-то или кого-то на палубе. На ее миловидном лице читалась тревога. Вид потрепанных, но целых стражей, которые прибыли в том же составе, что и отплывали, заметно ее успокоил. «Хвала Создателю, вы вернулись». Командор, забыв поздороваться, Бан Теган шагнул вперед, протягивая руку, которую Эйн пожал с искренним расположением. «Скажите, вам удалось? Мы взяли все, что нужно». Винн, Кусланд тепло кивнул старой могине, которая, опираясь на руку Алистера, сходила по трапу, вызвалась помощь с ритуалом. «Что у вас? У нас все еще тихо». Теган потер лоб рукой. Бывший, по слухам, первым ловеласом и дамским угодником в столице, внешне брат Эрла сильно изменился за последние дни. Несчастье, случившееся с его семьей, сильно подкосило блистательного Банна. Капитан Харрит и Магиня. Морриган неотступно находится рядом с Коннором. Он не просыпался. Но капитан предупреждает, что теперь счет идет на часы. Мы должны как можно скорее вернуться в замок. Сколько вам понадобится времени на подготовку к ритуалу? Не более получаса. Дайлин посмотрел в сторону старой Магини, и та прикрыла глаза в знак согласия. Тогда не будем терять времени. Теган простер руку в приглашающем жесте. Прибывшие с ним солдаты держали на поводу лошадей. Мои люди доберутся пешком. Мы должны спешить. Глава 55. Узкая темная комната, в которой был заперт демон, явно не годилась для того, чтобы принять стольких людей, сколько и пытались одновременно в нее набиться. Сын Эрла лежал на широкой кровати, скованный тяжелыми ручными и ножными кандалами. Лицо его, расслабленное от долгого сна, все еще хранило выражение хищной злобы. Возле ложа с обнаженным мечом в руках яростно тер глаза капитан Храмовников. Беды, обрушившиеся на Редклифф, унесли жизни всех его людей, за исключением нескольких, занятых наведением порядка в городе, и сменить его для охраны одержимого было попросту некому. По другую сторону от кровати тяжело опиралась на посох Морриган. Бан Теган и Эрлесса Изольда стояли поодаль, поочередно переводя взгляды с изготовленного оружия рыцаря церкви на хлопотавшую у постели мальчика Вин. От такого многолюдства малая комната словно делалась еще меньше. Справив все, что нужно, старая могиня в последний раз коснулась детского лба и покачала головой в искренней скорби. Поймав взгляд Эрлессы, она поджала губы. «Если, да поможет ему Создатель, мой ученик спасет вашего сына, его необходимо будет доставить в круг для обучения. Я понимаю, супруга Иомана отняла платок от губ. Я сделаю все, что нужно. Просто умоляю, помогите ему. Вы ведь ему поможете?» Ей пришлось посторониться, пропуская Алистера, который нес высокий трехногий столик. За ним, спотыкаясь и позевывая, едва переставлял ноги Дайлин. Добравшись до ложа, маг опустился на него резче, чем бы мог, и, с трудом удерживая глаза открытыми, нащупал прохладную руку Коннора. «Я готов», стискивая ладонь мальчика в своей, и едва удерживаясь, чтобы снова не зевнуть, оповестил он. «Поторопитесь». В дверях показался Аин, в руках которого было накрытое плотной тяжелой крышкой блюдо. Свою ношу он оставил на столике у самого ложа и сдвинул крышку, стараясь держаться от нее подальше. Бросив взгляд на тускло мерцавший на блюде лириумный порошок, Дайлин обернулся к Вин. «Мы готовы», старая могиня подняла глаза на Морриган. Та ответила утвердительным кивком. Обе могини подняли посохи. Рыцарь церкви шагнул ближе. Его рука, тискавшая рукоять меча, напряглась. «Командор», попросил Дайлин, бросив неприязненный взгляд в сторону храмовника. «Не дай ему меня убить. Я лишь исполняю свой долг», капитан Харрид дернулся, раздраженно моргая. «Если в тебя вселится демон». Дайлин закатил глаза и сунул руку в блюдо. Мгновенно вспыхнувший от прикосновения лириум синим огнем пробежался по коже мага к его лицу и полыхнул повторно. Когда он погас, глаза Амеллы оказались плотно закрытыми. Морриган и Вин одновременно опустили свои посохи, навершья которых горели тем же огнем, что и кожа мага. «И что теперь?» — не выдержала Эрлесса, обхватив себя за плечи. Голос ее звучал почти спокойно, словно супруге Эрла, против обыкновения, удалось взять себя в руки. «Ждать, не оборачиваясь и не отрывая взгляда от лица Дайлина», — пояснила Вин. «Он уже в тени рядом с Коннором. Если демон там, они, должно быть, уже схватились. Схватка с демоном, они могут задеть Коннора, не тревожьтесь, Теган», — хмуро успокоил командор. «Если это вообще возможно, Дайлин вытащит Коннора невредимым». Несмотря на уверение Магини, что Амелл уже, возможно, вступил в схватку с демоном, глядя на спящих, в это трудно было поверить. В полутемной тесной комнате ничего не происходило. Дыхание мага было ровным, таким же ровным оставалось дыхание Коннора. Их лица были спокойны, никаких признаков боя или хотя бы волнения они не являли. «Дайлин выглядит так, будто спит», спустя некоторое время поделился Алистер. Вин на миг подняла на него взгляд. «Что тебя удивляет? Он спит. Уход в тень возможен лишь во сне. Потому перед ритуалом магу требуется не спать как можно дольше. Так его связь с тенью делается сильнее. А как мы узнаем, если победит демон?» Теган прошелся на узком пятачке перед кроватью. «Маг умрет, демон не победит», напряженно всматриваясь поочередно в лицо каждого спящего, не желая пропускать малейших изменений, проговорила Вин. Ее голос не оставлял почвы для сомнений. «Не с этим магом», едва слышно поддержал ее сын Мерика. Харрита, однако, они не убедили. «Если ваш маг вернется одержимым», не выдержал он, «я буду обязан». Договорить ему не пришлось. Внезапно тело мага с хрипом выгнулось, точно Дайлину резко перестало хватать воздуха. Мигом позже корчи отпустили его, и Амел рывком сел на постели. Его широко открытые глаза горели пронзительным синим светом. «Нет». Алистер рванул из ножен клинок, едва не задев стоявшую рядом с ним Морриган, и в невероятном прыжке успел отбить удар храмовника, без сомнения обрушившего меч на голову беззащитного мага. Кусланд со спины перехватил оба запястья капитана, не без труда удерживая рыцаря церкви от повторной попытки покончить с силой трущим лицо Дайлином. «Это лириум, капитан, это не одержимость. Харрид стряхнул руки Кусланда. Не было похоже, чтобы слова стражи его урезонили. Дайлин медленно отнял руки от глаз и, уперевшись взглядом в подрагивавшую его лица меч, посмотрел на храмовника. «Так я и знал, ни к кому особо не обращаясь», — просипел он и закашлялся. «Что с Коннором?» Едва дождавшись окончания его приступа, с тревогой спросил Эрлесса, прижимая руки к груди. «Он жив?» Дайлин мотнул головой на неподвижного мальчика. «Скоро проснется». Он поднялся на ноги и, качнувшись, оперся на столик, едва вновь не угодив в лириум рукой. «Только я бы советовал расковать. У него, наверное, и ноги и руки затекли. Ты не ответил на вопрос, что случилось в тени. Демон мертв?» Неприязненно и с нажимом переспросил Харрид. Сделав над собой усилие, он спрятал меч в ножны. Не отвечая ему, Дайлин обернулся к Вин. «Разбуди его, если сможешь», — попросил он, кивая на сына Эрла. «Пусть убедятся». Вин склонилась над мальчиком и провела рукой по его волосам и лицу. Коннор дернулся, как до него маг, со свистом вбирая в себя воздух. На глазах взволнованной матери он широко открыл глаза и отшатнулся, увидев склоненное над собой чужое лицо. Потом поднял глаза, и его расслабленный рот дернулся. «Мама-мама!» Никем уже более не сдерживаемая Эрлесса бросилась к сыну. Аин прикрыл крышкой сделавшееся ненужным блюдо и отодвинул в сторону вместе со столиком, подальше от греха. Глядя, как леди Изольда покрывает поцелуями лицо жмущегося к ней Коннора, Теган шагнул к Дайлину и протянул ему руку. «Мы вновь в долгу перед тобой, страж», — начал было он, но его прервал вскрик мальчика, который пытался дрожащей рукой указать на мага, но не мог из-за мешавших ему тяжелых кандалов. «Он!» Эрлесса тоже обернулась на Дайлина, не выпуская сына из объятий. «Что, милый, он убил? О чем ты говоришь, любовь моя? Он убил рогатую даму. Мама, мы были вместе. Дама, она просила его отпустить ее. С ней было так весело-весело и страшно. А потом пришел он и убил ее. Сжег. Он маг, мама, злой маг». Коннор отвернулся от хмуро глядевшего Дайлина и, всхлипывая, спрятал лицо у матери на груди. Она так горела и визжала и горела. «Он тоже отступник. Мама, как Йован?» «Нет», Эрлесса вновь прижала сына к себе, глядя, как комнату постепенно покидали все лишние из присутствующих. «Он не отступник, это добрый маг, он вернул мне тебя. Хвала Создателю, ты прежний. Как я люблю тебя, милый». Глава 56. А Создатель, неужели это происходит? Отвечать не хотелось. Приятная теплая тяжесть лежала на глазах, по горячему телу ползла сладкая истома. Крепкие молодые мускулы были теперь расслаблены, и даже сердце стучало в груди как будто глуше. Всеобщее блаженство лишь немного портила правая рука, упиравшаяся во что-то шершавое и порядком измочаленное, но сил отодвинуться уже не было. Казалось, ничто в целом мире не могло заставить теперь. Хлопнувшая дверь и прошелестевший по ногам холодный воздух возвестили прибытие кого-то еще. Хотя понятно было, кого. Настолько понятно, что глаза решили это сами и не раскрылись. Мигом позже все же оказалось, что раскрыться им придется. Брачное ложе Эндрасти. «Ты только взгляни на него». С большой неохотой и немалым трудом Алистер поднял руку и сдвинул лежавшие у него на лбу мокрое полотенце. Однако, мигом позже, когда он с неимоверными усилиями поднял голову, чтобы узнать, что заставило товарища поминать невесту Создателя, оказалось, что его старания полностью окупились. Купальная парная Эрла была жарко натоплена и полна пара, однако явившийся в нее Дайлин оказался полностью одет. Простой темный камзол и высокие сапоги выгодно подчеркивали достоинство его ладной фигуры не мага, но воина. Обличие Амелла можно было бы признать пригодным как для городских трущоб, так и для королевского приема. Сочетание изысканности и простоты его одежды говорило о хорошем вкусе, если не самого Дайлина, то распорядителя Эрлессы Изольды, к которому он, по-видимому, и обратился. «Зачем ты так обрядился?» С искренним недоумением поинтересовался Аин. Дайлин уклончиво повел плечом, стирая мгновенно выступившую испарину со лба. «Сегодня я уже ничем не могу послужить ордену», — он помялся, что никогда не было ему свойственно. «Могу я уйти на весь вечер?» Кусланд и Тирин переглянулись, для чего командору пришлось высоко задрать голову из бадьи с горячей водой, где он сидел, а Алистеру наоборот, опустить ее, чтобы видеть товарища с высокой деревянной полки, на которой он полулежал рядом с двумя вениками, старым измочаленным обоина и относительно свежим, припасенным для мага. Чтоб у архидемона рога поотпадали. прозрел Алистер, хлопая свежим веником по колену. Если он собрался не к женщине, Дайлин вскинул на него глаза и снова, против обыкновения, не стал язвить. Он ждал ответа командора. Айн пожал плечами, сползая глубже в бадью. «Где тебя найти в случае нужды?» Третий дом от храма в сторону порта, не отвел взгляда маг. «Спросите Кейтлин, дочь повитухи. Ты не можешь идти», серьезно встрял Алистер, тщательно скрывая зависть в голосе. «Почему?» – удивился Дайлин. Айн покосился в сторону Тирина. Ему тоже требовались пояснения. «Не можешь», – подтвердил тот с самым испуганным видом. «Ты забыл побрызгаться орлийскими духами». В следующий миг он с воплем подскочил на месте. Обвившееся вокруг него облако пара опало на скамью и кожу самого Алистера охлажденными каплями влаги. Дайлин сложил руки на груди. «Поосторожнее с магией», – серьезно предупредил Кусланд, косясь на кусавшего губы Алистера. «Если ты испортишь еще и этого сына Мерика, найти другого будет непросто. Ты так говоришь, словно я уже точно испортил, по меньшей мере, одного сына этого распутного монарха. Иди», — Кусланд прикрыл глаза, откидывая голову на край бадьи. Вторжение Амелла и его тоже вывело из состояния приятного оцепенения, что обычно охватывает очень усталого человека в горячей воде. Хуже того, разбудило любопытство. И, хотя Айн прозорливо решил, что для его удовлетворения можно будет подыскать более подходящее время, обратиться к Дайлину с расспросами его подмывало не меньше, чем ерзавшего на своей палке Алистера. «Но к утру ты должен вернуться в замок». Маг не смог сдержать улыбки. Непривычная для товарищей застенчивость растаяла, сменившись на более присущую ему нагловатую развязанность. Он шагнул к выходу из парной, но уже у самых дверей обернулся, словно вспомнив что-то. Насчет духов, он кивнул лениво приоткрывшему глаз Алистеру. «Не знаю, как мне, а вот кому-то они точно бы не повредили. Кому-то, кто на лошадях не ездит, но пахнет так, как будто бы живет в седле». «Так», — перебил Алистер, медленно откладывая в сторону веник. «У меня звон в ушах, но я точно знаю, как его унять. Я тоже знаю», только что расслабленно лежавший в большой горячей бадье Кусланд одним звериным рывком выпрыгнул на пол, подхватывая со скамьи ведро с холодной водой. «Топи его». Два полных ведра ледяной воды выплеснулись на мага, но окатили только хлопнувшую дверь. Амелла в парной уже не было. Глава 57. Вечерний Редклифф был непривычно тих и темен, хотя столица Эрлинга и Эмона всегда славилась допоздна работавшими мастерскими и шатавшимися гуляками. Проезжая улицами родного города, Дайлин большее внимание уделял тому, чтобы не упасть с лошади, потому что дорога могла испугать своей крутизной и более опытного наездника, чем того, кто второй раз в жизни был в седле. Но перемены, вызванные недавними развлечениями демона, не могли не бросаться в глаза. Пропавший озерными травами и рыбой проулок, где стоял дом давних знакомых его родителей, был еще темнее главной улицы, но в доме Кейтлины Бивина горел свет. Дайлин кое-как сполз с коня и привязал его к чему-то в темноте. Сделав несколько неуверенных шагов на одеревеневших ногах, он поднялся на скрипнувшее крыльцо и постучал. Подождав какое-то время, постучал опять. В доме раздался шум, потом чьи-то легкие шаги, замершие у двери. «Здравствуй, Кейтлин. Это я, Дайлин Амелл. Наши отцы служили в замке вместе, и ты просила за брата, Бивина. Помнишь меня?» Несколько мгновений с той стороны двери все было тихо. Амелл услышал тихий вздох. «Господин Дайлин, ты пришел за платой? Прошу, уже поздно. Возвращайся утром». «Я не за платой», — Амелл поднял лицо к небу, но увидел только навес крыльца и распорки с развешенным бельем прямо над ним. «И завтра меня может уже не быть в Редклифе. Не бойся, я хочу почтить память о давней дружбе наших отцов. Открой, Кейт, клянусь по смерти им родителей, я не причиню тебе вреда». На этот раз молчание длилось так долго, что убежденность Дайлина в том, что ему придется прямо сейчас вновь садиться на лошадь и уезжать, делалось все крепче. Но в тот миг, когда он окончательно уверился, что его уже не пустит, раздался стук поднятой щеколды. Заскрипев, дверь отворилась. Из-за нее несмело выглядывала едва различимая в полутьме девушка. «Проходи, только тише». Бивину едва удалось уснуть. Дайлин шагнул вовнутрь хижины. Несмотря на то, что когда-то она, без сомнений, была добротным домом, теперь время и отсутствие мужских хозяйских рук сделали свое дело. И, хотя скрипящие половицы с щелями между ними были чисто выметены, а ветхие стены замазаны глиной, бедность этой семьи глядела отовсюду. Входная комната освещалась двумя лампадками. Из обстановки имелись только широкий выскобленный стол и две скамьи перед ним. В углу был тщательно замазанный, но сильно истрескавшийся очаг, рядом с которым стояли котел и несколько горшков. Остановившись посреди комнаты, Китлин, по-видимому, испытывала немалое смущение. Она приглашающим жестом указала позднему гостю на скамью, и тут же отдернула руку, словно совершив нечто предосудительное. Дайлин поблагодарил кивком и присел. Некоторое время они провели в молчании, избегая глядеть друг на друга. «Ты сказал, что пришел не за платой», — наконец, через силу произнесла девушка, не смело посмотрев в сторону Амелла. «Тогда чем моя скромная семья обязана визиту сиятельного господина?» Дайлин поднялся и присел обратно. В присутствии Китлин терялась вся его развязанная уверенность в себе. «Я пришел», — он помедлил, подбирая слова. «Прости меня, должно быть, это не в приличиях, молодой девушке принимать гостей в такой час, но я не мог не навестить людей, которые помнят меня и мою семью. После того, как мы с отцом покинули Редклифф, прошло много времени. Не думал я, что здесь есть хоть кто-то, кто бы меня узнал. В другое время я прийти не мог». Он отважился, наконец, взглянуть в лицо девушки. «Есть только этот вечер. Завтра мне прикажут, и я пойду дальше. У меня есть обязательства, от которых я не могу отказаться. Но, Китлин, наши родители знали и уважали друг друга. В память об этом я хотел бы, если я могу как-то помочь. Скажи, я знаю, вы остались без матери. Есть у вас на что жить? Быть может, вам нужны деньги?» К его удивлению, Китлин, столько не решавшаяся ступить лишний шаг, опустилась на ту же скамью, сложив руки и опуская голову. Некоторое время она сидела так рядом с растерянным гостем, потом подняла на него покрасневшие глаза, в которых стояли слезы. «Прости мне мою слабость, я просто устала, господин, а ты так добр ко мне, у тебя хорошее лицо, я верю, что ты меня не обидишь, и благодарю, но боюсь, что никакие деньги уже не смогут мне помочь». Дайлину не понравился ее голос, ему уже приходилось слышать подобное раньше у разных людей. В голосе девушки было глухое отчаяние. «Китлин, если я хоть чем-то...» «Ничем», — ее голос прервался. Юная хозяйка хижины сжала губы, мотнув коротко подстриженными светлыми волосами. «Мой брат, Бивин, Бивин». Дайлин искренне удивился. «Но ведь я принес его прямо в дом». «Да, это так, да благословит тебя Создатель. Сама бы я не нашла его, и даже если бы нашла, не смогла бы перетащить сюда. Помочь мне в этом было некому, у всех свое горе. Но теперь же благодаря тебе, мой брат сможет уйти к Создателю не из грязной ямы, а из дома наших родителей. Это хотя бы хорошо. Спасибо тебе, господин, спасибо». Уйти к Создателю? Едва ли не впервые в жизни Дайлин не понял сказанного ему с первого раза. «Но отчего? Твой брат болен?» Китлин кивнула и, наконец, заплакала, пряча лицо в ладонях. «Когда он упал в яму, то сломал ногу», — она всхлипнула, вытирая глаза передником. «Кость сильно торчала. Я пыталась ее вправить, как меня учила мама, но, наверное, что-то сделала не так». Бивин все время жаловался на боль, не мог ни лежать, ни сидеть. Нога распухла, у него начался жар. «О, благая Андрасте!» — речь девушки делалась все невнятнее из-за судорожных рыданий. «Ему так больно. Почему он так страдает? В чем он провинился? Он умирает, мой братик, умирает». Дайлин не смело протянул руку и сжал ее плечо. «Послушай, Кейт, слышишь? Послушай меня. Если ты позволишь попробовать, я мог бы попытаться сделать что-нибудь для твоего брата». Девушка оторвала лицо от обмотанных передником ладоней. Ей показалось, что она ослышалась. «Ты хочешь помочь моему брату? Но как? Ты целитель, моему брату нужен. Проводи меня к нему. Я плохой целитель, но обещаю сделать все, что смогу». Не веря, но затаенно на что-то надеясь, Китлин поднялась, промокая передником глаза. И, хотя участие постороннего человека в судьбе ее семьи могло показаться необычным, от нежданно появившегося в ее доме товарища по детским играм веяло уверенностью и силой. Китлин хорошо помнила Дайлина, сына капитана стражи замка Редклифф, под началом которого служил ее отец, и отчего-то прониклась к нему доверием еще там, на площади перед храмом. К тому же, несчастье, случившееся с ее братом, не оставляло ей выбора. Кроме Дайлина помощи ждать было неоткуда. «Только тише, господин». Он уснул только теперь, а до того от боли не спал два дня. Обстановка соседней комнаты могла показаться богаче, чем входной. Бивин лежал на высокой кровати. Рядом на столе и табуретах были расставлены тазы с водой, бинты и притирки. Заметив скользнувший по ним взгляд гостя, девушка чуть заметно стушевалась. «Мама учила меня своему ремеслу», — Китлин скупо указала на разложенные вещи. «Но я не знаю, как вправлять кости. Я пыталась, но, по-моему, ему сделалось только хуже». Дайлин склонился над мальчиком. Даже на расстоянии можно было чувствовать жар, исходящий от тела ребенка. Страж опустил руку на лоб Бивина, потом взял его за плечо и легонько встряхнул. «Твой брат не уснул», — медленно и с сожалением пояснил он умоляюще взглянувшей на него девушке. «Он потерял память и вот-вот отправится по дороге к Создателю. Но я не могу понять, отчего», — он отогнул край одеяла, обнажая больную ногу мальчика. «Это произошло», — спустя некоторое время сумел докончить он. Нога Бивина безобразно распухла и была уже почти черной. Но даже сквозь опухоль было видно, что кость сдвинута, сильно натягивая мясо и жилы. Дайлин, едва касаясь пальцами, ощупал ногу мальчика и покачал головой. «Если ты позволишь, я могу попробовать облегчить то, как ему теперь. Ты позволяешь мне?» «Ну, конечно». Китлин взглянула недоуменно и с затаенной обидой. «Если ты можешь, сделай хоть что-нибудь. Помоги, прошу». Дайлин опустился на табурет перед кроватью и растер ладони. Он вовсе не был уверен в своих силах. Молодой маг не лукавил, уверяя товарищей в своей неспособности к целительству. Но жалость к страдающему ребенку и желание заслужить благодарность его прекрасной сестры придавали ему решимости. Руки Амелы окутались едва заметным синеватым свечением. Все же усталость его была слишком велика, а способность к целительству слишком мала для того, чтобы всерьез помочь несчастному больному. Стараясь не обращать внимания на прижатую ко рту ладонь Китлин, теперь только догадавшийся, какое именно лечение предлагал гость, Дайлин вновь прикоснулся к ноге мальчика и попытался вложить всю бывшую в нем ману в единое целительское действо. Спустя какое-то время он опустил руки. Благодаря его усилиям страшная чернота больного места превратилась в синеву. Но кости по-прежнему не были сложены, как подобает, и не сращены, а жар продолжал иссушать детское тело. Дайлин бросил еще один взгляд на бессознательного мальчика и покачал головой, поднимаясь. Все это время зачарованно наблюдавшая за ним Китлин начнулась. Шагнув вперед, она с силой стиснула руки Дайлина, словно желая выдавить из них больше магии. «Ты обещал исцелить моего брата. Прошу тебя, маг, проси, что хочешь, умоляю. Ну-ну, пожалуйста, помоги. О, Андрасти, скажи, чего ты хочешь? Я все сделаю, все». Амелл осторожно высвободился. Умоляющий взгляд девушки жег его сильнее огненного заклятия. Но еще большее беспокойство задавала обида, быть может, о том, что Китлин так ни разу и не назвала его по имени. Маг прикрыл больную ногу Бивина одеялом и ободряюще кивнул его сестре, продолжавшей глядеть на гостя с мольбой. «Я не целитель. Прости меня, я не могу помочь твоему брату». Но он заторопился, видя, что Китлин готова была опять заплакать, «знаю того, кто может. Подожди, просто подожди, я вернусь быстро». Китлин проводила гостя до порога. Дайлин с третьего раза сумел все-таки забраться на лошадь и пустил ее крупной рысью по направлению к замку. Девушка прикрыла дверь и вернулась в комнату брата, не зная, что подумать. Однако не прошло и четырех мер времени, когда под ее окнами опять раздались цокот копыт и лошадиное ржание. Узнав голос Дайлина, хозяйка дома впустила его самого и высокую, статную старую женщину, одетую в мантию круга магов. Старая магиня выглядела порядком утомленной, однако нашла в себе силы ласково улыбнуться взволнованной девушке. «Проводи меня к мальчику, дитя. Посмотрим, что я смогу для него сделать». Китлин повиновалась. Больше всего на свете хотелось ей теперь, чтобы эти нежданно посетившие ее хижину маги спасли ее брата. Как и до нее Дайлин, старая магиня некоторое время пристально изучала больное место, оглаживая его пальцами. Потом подняла лицо, на которое легла тень заботы. Кость не просто треснула, а переломилась во многих местах, не отводя руки, и словно к чему-то прислушиваясь, медленно проговорила она. «Некоторые осколки прорвали мясо и жилы, по которым бежит кровь. Кровь, не находя выхода наружу, начала собираться внутри, и портилась, а за нею – мясо. Оттуда зараза пошла во все остальные жилы и вызвала жар. «Ты можешь что-то сделать?» – мрачно спросил Амелу, поглядывая на бессильно привалившуюся к дверному косяку Китлин. «Вин, а это была она», — пожала сухими плечами. «Я могу отнять ногу», — магиня покачала головой. «Это самый верный способ. Или сейчас можно уменьшить опухоли, сложив все кости, срастить их, но не уверена, что все ляжет, к как подобает. Осколки кости очень мелкие. Облагая Андрасте, Кейтлин всхлипнула, опуская голову и обнимая себя за плечи. Как он мог так неудачно упасть? Есть еще путь. Дайлин поморщился и нехотя продолжил. Из магии крови. Я излечил им первого чародея Ирвинга, когда неважно, но целительный Малификарум, очень тонкая магия. Прошел не один месяц прежде, чем я овладел ею. К сожалению, я не могу провести это действо более ни над кем, кроме серых стражей. Скверна в моей крови не позволит разделить ее, не навредив больному. Но если ты, Вин, сможешь, я буду показывать тебе, как и что делать. Я никогда не творила Малификарума, голос Магини звучал резко, и теперь не стала бы, даже если смогла. Смотри, ты напугал бедную девочку, постыдись. Дайлин бросил взгляд на девушку, слышавшую его слова и взиравшую на него с ужасом, и покачал головой. Однако неожиданно Кейтлин удивила обоих гостей. Если Малификарум поможет, если хотя бы что-нибудь поможет, умоляю вас, спасите его. Винн улыбнулась. Ты смелая девочка. Но, увы, Дайлин прав. Я не смогу применить магию крови. А ему этого делать нельзя, или брат твой умрет от скверны. Что ж я сделаю, что могу. Постараюсь сохранить его ногу. Но ты должна быть готова к тому, что твой брат его тело может не справиться с жаром. Винн, обратился Дайлин, угрюмо разглядывая увечья мальчика. Я верю, что ты можешь его спасти. Старая магиня дернула плечом и возложила руку на больное место. Ее лицо приняло отрешенное выражение. Пойдем отсюда. Амелу мягко подтолкнул Кейтлин к выходу из комнаты. Мы будем только мешать. Оставив целительницу наедине с больным, они прикрыли дверь и некоторое время сидели молча, скашивая глаза на синеватые магические всполохи над порогом. Наконец Кейтлин, все чаще бросавшая несмелые взгляды на Дайлина, не выдержала. «Господин, прости мне мою дерзость. Я не уверена, что поняла правильно твой разговор с госпожой Магини. Ты маг и серый страж, это правда?» Амелл от чего-то смутился, будто бы правдивый ответ на этот вопрос мог показаться бахвальством. «Моя семья уехала потому, что у меня начались сны истины», помедлив, пояснил он. «Отец попытался спрятать меня от церкви, но не смог. Я провел в круге магов 9 лет. Несколько месяцев назад меня призвали серые стражи». Кейтлин улыбнулась. История Дайлина помогла ей на некоторое время забыть о бедах. «Удивительно. Не могу поверить. Ты, маг и страж. Это здорово. Дайлин, раньше ты не стеснялась звать меня по имени. Создатель, помнится, ты даже не стеснялась обливать меня помоями с крыльца». Девушка улыбнулась шире, обнимая себя руками. «Откуда мне было знать, что из тебя получится такой важный господин? И притом, разве это не ты кидал в меня камнями? А еще вы с дружками подглядывали за нами на озере, во время купания. Вспомни». Амелл улыбнулся в ответ. Возникшее поначалу стеснение начало постепенно проходить. «Я не мог забыть. Твоя мать пришла жаловаться к моей, и отец устроил мне такую взбучку, после нее я долго не мог присесть. Нужно было тебе из всех подглядывальщиков запомнить именно меня. Это было не мудрено». Кейтлин пожала худенькими плечами, обтянутыми сукном грубого платья. «Из всех ты был самый красивый, и остался». Дайлин смутился, но ненадолго. Он совсем уже было нашел нужный ответ, когда скрипнувшая дверь отвлекла их внимание друг от друга. Появившаяся на пороге Вин казалась старше, чем была, когда туда входила. Отчего-то с ее появлением растаявшая была между ними неловкость, вспыхнула с новой силой. «Твой брат не умрет, девочка». Старая магиня перевела взгляд на Дайлина и осуждающе качнула головой. «Я очистила кровь и срастила кости, но вставать с постели нельзя еще не меньше 2-3 дней, и поначалу не позволяя ему много ходить. Можешь пойти к нему, если хочешь, он теперь спит. Благодарю вас, госпожа. Я не знаю, что». Девочка, удержав попытавшуюся было кинуться к ребенку юную хозяйку дома, Винн обеими руками оперлась на свой посох. «Я рада была помочь, но теперь будь добра, проводи нас во двор. Я стара и только что потратила много сил». «Дайлин», она внимательно посмотрела на молодого мага, «ты ведь проводишь меня до замка». «Уверена, Кейтлин захочет побыть подле ее брата». «Конечно, Винн», бросив взгляд на девушку, покорился Амелу. Они вышли во двор. Старая магиня довольно ловко для ее лет оказалась в седле. Страж шагнул к Кейтлин, которая оставалась на пороге. «Я заеду, когда смогу, проведать твоего брата». Девушка кивнула. Потом приподнялась на носках и, едва коснувшись, поцеловала его в щеку. «Я буду ждать», — негромко ответила она. Дайлин мысленно вознес благодарственную молитву Создателю, попустившему вскочить на лошадь с первого раза и, махнув на прощание рукой, рысью двинулся вслед за Вин. Глава 58. Обратный путь до замка давался труднее. Возбуждение, вызванное ожиданием встречи с подругой, прошло, и на Дайлина вновь навалилась усталость. Скованный ею, он едва держался в седле. Вновь внимание его сузилось до старания не упасть с коня и желания поскорее добраться до постели. Тем мучительнее было подстраиваться под Вин, которая, свернув на главную улицу Редклифа, ведущую прямо к замковому мосту, пустила лошадь шагом. Постепенно мир перед глазами смазывался, утрачивая четкость, и заваливался куда-то в бок. «Дайлин, я хочу поговорить с тобой». Почти ткнувшийся носом в жесткую конскую гриву маг резко выпрямился в седле. В голове немного прояснилось. Проморгавшись, он обернулся к Вин, из уважения к старой магине пытаясь изобразить на нежелавшем слушаться лице почтительное внимание. «Ты попросил помочь твоему другу, несмотря на ее лето». Вин хорошо держалась в седле, хотя едва ли была более опытной наездницей, чем ее молодой спутник. «Не ожидала я, что другом окажется молодая девушка, такая красивая к тому же». Сон отполз еще дальше. Дайлин взглянул на целительницу с немалым изумлением. «Разве это что-то меняет? Когда еще Ирвинг заставлял меня ходить на практику по целительству, я не раз видел, как ты лечила молодых, красивых девушек в круге. Или ты больше им не помогаешь?» Магиня улыбнулась. «В этот раз я лечила не девушку, а больного ребенка. Но я бы помогла кому угодно, кто нуждался в моей помощи. Однако не поэтому я начала наш разговор. В чем же тогда дело?» Терпеливо поинтересовался снова начавший клевать носом Амелу. Стрекот ночных насекомых и плеск недалекого озера убаюкивали, и только осенняя ночная сырость, пропитанная запахами нечистот, рыбьих потрохов, выдубленных шкурой готовящейся пищи, удерживала готовую уйти в тень сновидений душу молодого мага в его утомленном теле. «Я стара, Дайлин, но глаза мои зрят так же хорошо, как раньше. Я вижу, что вы с Китлин уже увлечены друг другом». «Верно», — осторожно признал Ламелу, сон которого опять на некоторое время как сняло рукой. «И что же?» — взгляд Магини из проницательного сделался цепким. «Я хочу у тебя спросить, чем, по-твоему, все это может закончиться?» Дайлин наклонился, пропуская над головой провисшую под тяжестью вывешенной одежды бельевую веревку. «Я еще не думал об этом. Мы видимся второй раз, но толком не говорили. Но она тебе нравится?» «Да, нравится», — Амел удивленно повернулся к Магине. «Но почему ты спрашиваешь? Что-то не так?» «Да, что-то не так, Дайлин. Я знаю, ты умен. Не думаю, что нужно тебе растолковывать, что именно». Окончательно проснувшись, молодой маг сдвинул брови. «Все же объясни мне, Вин, я хочу услышать». Его собеседница в ответ сощурила глаза. «Китлин, хорошая девушка, искренняя и простодушная, она не заслуживает того, чтобы страдать». Дайлин хмыкнул. «Не понимаю, к чему ты говоришь мне это, или ты полагаешь, что страдать она будет, если я захочу ее навестить?» «Я никогда не думал, а Создатель, я никогда у меня в мыслях не было причинить ей боль». Целительница покачала головой. «Очевидно, она ожидала услышать что-то подобное. Я уверена, что намеренно ты бы никогда не обидел ее, но сами обстоятельства таковы, что ваши отношения могут обернуться бедой для вас обоих». Она помолчала. «Вспомни, ты, Серый Страж, у тебя есть обязательства, которые стоят выше твоих личных желаний». Дайлин ответил не сразу, подыскивая в своем усталом рассудке правильные слова. «Я исполнен уважения к Ордену Стражей», — заговорил он наконец. «Стражи не единожды спасли мне жизнь, они же дружбой и участием помогли вернуться к жизни, когда тьмы и злобы на весь мир во мне было больше, чем скверны в крови. Пока жив, я буду следовать всем заветам Ордена и участвовать во всех его делах. Но еще я живое существо, с душой и сердцем. Я мужчина, а не только Серый Страж. И ты готов пожертвовать счастьем этой девочки во имя собственного сердца?» Страж-маг усилием воли подавил раздражение. «Все не обязательно должно быть так плохо. В чем будет заключаться эта жертва? Если мы сговоримся с Китлин, мы можем пожениться. Стражи, не храмовники. На нас не налагается обета безбрачия. Я знал нескольких братьев из Ордена, которые были женаты и даже имели детей. Отчего у нас с ней не может случиться так же? Любовь безмерно эгоистична, Дайлин», — Вин вздохнула. «Она требует, чтобы любящий посвятил себя одному человеку, тому, кто заполнит весь его разум и сердце, и исторгнет из них остальное. Серый страж не может быть эгоистичен. Вдруг тебе придется делать выбор, спасать любимого человека или кого-то другого, и что ты тогда будешь делать? Дайлин дернул щекой. Чем дольше, тем сильнее разговор с бывшей наставницей заставлял его сердиться. Я не вижу никаких обстоятельств, при которых нужно было бы делать такой выбор, тщательно гася в себе недовольство, проговорил он. Но если все же придется, надеюсь, я выберу правильно. Вин вздохнула еще тяжелее. Допустим, она натянула поводья, заставляя лошадь свернуть на дорогу, ведущую к замковому мосту. Но есть еще кое-что. Ты, маг, Дайлин, скажи, тебе нравилось в круге? Амел стиснул зубы. Я знаю, нет. Ты хотел бы того же для своих детей? Ты готов к тому, чтобы видеть боль этой девушки, когда у нее их отнимут, чтобы навечно запереть в башне посреди озера? Хватит, не выдержал Дайлин, и едва не вылетел из седла, когда конь шарахнулся от звука его голоса. Проклятие, Вин, не странно было бы услышать то, что ты говоришь от какого-нибудь храмовника, но от тебя. Что же, из того, что я маг, следует, что я никогда не смогу лечь с женщиной, что у меня не будет детей, или как, по-твоему, все то время, что провел в круге, я много раз был близок к тому, чтобы шагнуть сверху этой башни, как делали многие ее узники до меня. От этого шага меня удерживала только одна мысль о том, что когда-нибудь, когда придет мое время, я убегу, поступлю на военную службу, если повезет, сделаюсь даже рыцарем, и у меня будет семья, красивая, добрая жена и дети, что будут встречать меня со службы и любить так же, как я почитал и любил своего отца. Так задумывалось, и так будет, Вин. Если Создатель дарует мне такую семью, я позабочусь о том, чтобы никто не смог отнять ее у меня. Вин отвернулась от него. Видимый Дайлину строгий профиль ее лица будто бы сделался еще строже, как и тон ее голоса, в котором теперь хрустел лед. Мой долг был предупредить, серый страж, думай, как поступить, решать тебе. Глава 59. Маги вернулись, выглянувшая в окно Лилиана хмыкнула, встряхивая протянутыми между пальцами коричневыми и синими перевязками. И страж, и старуха. Интересно, куда они, все-таки, ездили? Интересно, спроси, не немая ведь ты, говорить умеешь. Так я и спрашиваю у тебя, спросить у них самих толку больше. Бывшая послушница махнула рукой и, подув на шелковые перевязки, принялась ловко их переплетать, сотворяя причудливый узор. На самом деле можно было бы догадаться, она, наконец, справилась с узором и, приблизившись к сидевшей прямо Морриган со спины, принялась вплетать перевязки в жесткие темные волосы ведьмы. Если бы с Дайлином не ездила Ивин, что они могли делать в городе вдвоем, ума не приложу. Морриган промолчала. Рыжая собеседница закончила с одной из ее прядей и, приподняв волосы целиком, стала критично оглядывать шею и плечи. «Что ты там делаешь?» «Ничего особенного», Лилиана так и эдак примеряла тяжелые волосы Морриган к воображаемым прическам, потом, вздохнув, отпустила и взялась за другую прядь. «Просто ты очень красивая, я и сама это знаю, но ты всегда одеваешься в такое тряпье. Конечно, сквозь прорехи в одежде видна кожа, а это интересно мужчинам, но все же, уверена, что правильно ты выбрала, в послушнице уйдя. Но так ведь я больше не послушница». Лилиана рассмеялась и отступила на шаг, залюбовавшись своими трудами. И не всегда ею была. «Нет, ну на самом деле, Мари, послушай, мы добудем тебе красивое платье. Шелк нет, пожалуй, бархат. Бархат тяжелее, он лучше защитит от ферилдинских холодов. Темно-красный бархат, да и золотая вышивка. Конечно, с глубоким декольте. Мы же не станем скрывать твоих предостоинств. Ну, что скажешь, не называй меня Мари. Будет прелестно, обещаю». Бывшая послушница вспушила чужие волосы. «А еще нужны будут туфли. О, туфли. Надо будет вместе пройтись по лавкам, когда мы окажемся в Денириме. Ведь мы там окажемся, я уверена». Ведьма повела головой. Ее тяжелые пряди выскользнули из ладони рыжие и рассыпались по плечам. «О чем-то кроме нарядов еще думаешь ты?» «Конечно, думаю». После нескольких неудачных попыток поймать ее волосы в то время, как ведьма отстранялась, Лилиана махнула рукой, легко вскочила на кровать рядом и, перекатившись на живот, замерла, уложив голову на скрещенные кисти. «О том же, о чем и ты?» «О том же, ну, не совсем о том же», рыжая хмыкнула. «О другом, но из того же ордена. О чем говоришь ты?» «О, Морриган, не притворяйся глупой. Я, разумеется, говорю о сером страже. Скажи, Тон Лилианы из игривого сделался заговорщицким. А это правда, что можно сделать приворот на жизнь. Не те дрянные зельишки, которые используешь на один вечер, а навсегда. Морриган усмехнулась и, подняв руки, в несколько движений разрушила плод долгого кропотливого труда собеседницы. Приворот можно, повернувшись к Лилиане, она оперлась о постель рукой. Но зачем тебе это? Собственных чар уж не хватает, ну, приворотом-то надежней. Бывшая послушница рассмеялась, как всегда переводя все в шутку. А скажи его ну, приворот, то есть на женщину можно сделать тоже? Ведьма покачала головой. Конечно, нет. Делается это на тех только животных, у которых ум руками можно трогать. Некоторое время Лилиана молчала, переваривая услышанное. Жаль, платье соскользнуло у нее с плеча, и она не торопилась его поправлять. Но если ты действительно умеешь привораживать мужчин, отчего не воспользуешься этим сейчас, для себя? Взгляд Морриган из насмешливого сделался раздраженным. О чем ты там болтаешь все время? Рыжая перевернулась на спину, заложив за голову руки. Саму голову она держала запрокинутой так, чтобы не выпускать из виду досадливо кусавшей губы ведьмы. «Я не дурочка, Морриган», — напомнила она немного другим тоном. «Все-все вижу. И если не хочешь, чтобы, в конце концов, это увидели другие, тебе стоит обдумывать тщательнее все, что ты говоришь и делаешь». Ведьма подняла брови, забираясь на кровать с ногами. «Глупости ты бормочешь. Ну, конечно», — Лилиана вновь перевернулась на живот. «А ты, разумеется, всегда говоришь по уму. Только ты понятия не имеешь, кто из стражей глянулся мне, а вот твое пристрастие сразу бросается в глаза. Ты что, никогда не обольщала? У такой красавицы, как ты, это должно быть в крови. Ни за что не поверю, что ты не знаешь, каково это, быть с мужчиной. Ты имеешь в виду, если не привязан он, пойманный и не ждет участи накормить мою магию своими телом и душой? Нет, оно и видно». Не стала ужасаться бывшая послушница и зевнула. «Ты красива, но совсем не умеешь этим пользоваться. В том, что на тебя ведутся мужчины, нет твоей заслуги. Любая крестьянка знает об обольщении больше тебя». Морриган не ответила. Ее темные волосы лежали на спине и плечах, скрывая полуобнаженную грудь. Тонкие пальцы перебирали густые пряди. «Мой тебе совет, перестань над ним насмехаться», зевнув шире, поделилась Лилиана. «Ты совсем его зашугала. Уверена, даже этого хватит, чтобы...» «Уверена, что командору рыжему тоже немного нужно, чтобы к ногам твоим упасть. Разумеется, так трудно углядеть что-то, когда он глазами тебя пожирает, и ты отвечаешь ему тем же». «Я...» Лилиана стушевалась на какой-то миг. На ее лице несколько раз сменились смущение, недоверие и самодовольство. «Вовсе он не пожирал меня глазами. Или пожирал? Нет, правда, пожирал». Морриган поднялась, пересекла комнату и решительно распахнула дверь. «Постель у тебя своя есть. Сегодня поспать пораньше лечь я хотела бы». Лилиана встала и потянулась с кошачьей грацией. «Кого ты пытаешься обмануть? Опять побежишь по своим делам на четырех лапах и вся заросшая этой ужасной шерстью? Рыжая, предупреждаю, я уже ухожу». Проходя мимо ведьмы, Лилиана не удержалась и подмигнула. «Мы так хорошо понимаем друг друга, не находишь? Нам нужно было бы родиться сестрами». Морриган коротко выдохнула. На сегодня предел ее терпеливости был уже исчерпан. «Это было бы ужасно», — сквозь зубы процедила она вслед. Глава 60. На следующий день, спустившись по ступенькам на задний двор, первыми, кого увидел Эйн, были спасенные из Латеринга Кассита и его собственный волкодав Мабари, нос к носу застывшие на траве под стеной замка. Не отводя взгляда и не шевелясь, они сидели на локоть друг от друга и периодически оглашали воздух грозным рычанием. На появление хозяина Иеху отреагировал чуть напрягшимся затылком. Стен даже не повернул головы. Миновав эту странную пару, Аин прошел дальше, на вытоптанное ристалище, где, судя по их взмыленному виду, уже давно упражнялись с оружием Алистер и Дайлин. Тут же на грубой деревянной скамье рядом с Лилианой сидела изумительной красоты темноволосая девушка в теплом бархатном платье, в которой споткнувшийся от неожиданности Куслан только со второго взгляда признал Морриган. «Хорошо», — донесся до него голос Алистера, едва успевшего принять удар мага на свой щит. А так, избегая лезвия меча товарища, полоснувшего его по ногам, Дайлин успел в прыжке уйти в сторону, но потерял равновесие и упал на бок. Быстро перекатившись, он вскочил и попытался зайти противнику за спину, но как бы ни старался, Алистер неизменно оказывался к нему лицом. «Ну, давай», — подзуживал сын Мерика, в глазах которого было безудержное веселье осознанного превосходства. «Покажи, на что ты годен». Заметив командора, он мгновенно посерьезнел, опуская меч. Амелл опустил свой, оборачиваясь. «Что там? Что говорит Вин?» Кусланд оправил меховик и опустился на скамью рядом с Лилианой. «Она не может пробудить его. Яд глубоко впитался и пробыл в теле слишком долго. Коннор заключил сделку с демоном для того, чтобы спасти отца. Но теперь демон мертв, и Эрл начнет быстро угасать. Вин будет удерживать жизнь в его теле несколько дней или неделю. Может, немного дольше. Но он умрет, это неизбежно». Алистер вложил меч в ножны. От легкости его прежнего настроения не осталось следа. «Должен быть способ помочь Эрлу». Он взглянул на Айна, потом на Дайлина так, словно от них зависело выздоровление хозяина замка. «Ну, хоть как-то. Чудо только спасет его». Морриган запахнула накидку на меху. «Или ничто». Она замолчала. Молчали и остальные. Дайлин убрал свое оружие и стоял, хмуро разглядывая мощенную землю заднего двора. С его раскрасневшегося лица медленно сползал румянец, вновь открывая синеватую бледность, вызванную сильной кровопотерей. «Опомните стражника у входа на мост», Лилиана говорила всем, но обернулась она к одному только Айну. Он что-то рассказывал об урне праха Андрасти, что если принести ее, это может помочь. «Урна, сказка», Айн покачал головой. «Игры демона, заставлявшего Эрлессу исполнить его желание и услать всех рыцарей из замка. Нельзя всерьез даже говорить об этом. А что, если не сказка? Не сказка, если, где искать мы будем? Неделя всего у нас. Я не могу говорить уверенно», — подал голос молчавший до того Дайлин. «Но, если урна вообще существует, я, быть может, знаю, где, с помощью Создателя, мы можем попробовать найти ее». «О какой урне речь?» «Урна священного праха», — Лилиана обернулась к незаметно подошедшему к ним стену. «После сожжения благой Андрасти, ее прах был собран в урну и куда-то исчез. Однако сказания гласят, что прах невесты Создателя может исцелить любой недуг, стоит только болющему прикоснуться к нему». «Не лепится», — Кассид поднял подбородок, складывая руки на груди. «Вам прежде нужно заняться мором, а сказками – потом. Втроем нам не остановить армию порождений тьмы, даже со всей его помощью», — Айн кивнул на о чем-то напряженно вспоминавшего Дайлина. «Нам нужны союзники. Теперь, когда мой отец мертв, Эрл и Амон наиболее влиятелен после Лагейна, к его мнению прислушаются. Так вот, о том, где можно искать урну», — возвысил голос определившийся со своими непонятными воспоминаниями маг. Убедившись, что завладел всеобщим вниманием, он продолжил. «Расскажу то, что знаю. Быть может, это как-то подсобит делу, но уж точно не навредит». Он кашлянул. Остальные молчали, ожидая продолжения. «Как я уже рассказывал, моя семья бежала из Редклифа, когда мне было 10, не стал томить их Амелу. Отец стремился найти такое место, где я мог бы справиться с кошмарами и научиться скрывать мой дар. В бытность простым стражником, ему доводилось бывать в горах к северо-западу от Редклифа и охотиться там на дракона. Он решил, что в той глуши храмовники до нас не доберутся». «В горах водятся драконы?» — удивился Алистер. «До сих пор водятся», — не стал тратить времени на долгие разъяснения Дайлин и продолжал. «По имперскому тракту мы добрались до урочища Риенсфир, а дальше уже свернули прямо в горы. Несколько дней, 2 или 3, поднимались, придерживаясь северо-запада. Там несколько деревень, но они малы, все люди на виду. Отец решил двинуться выше. Он упоминал о каком-то большом селении разорителей орлиных гнезд. Всем известно, что яйца горных орлов целебны. Мы должны были поселиться в окрестностях, так он говорил, достаточно близко к людям, чтобы в случае нужды получить от них помощь, и достаточно далеко, чтобы никто не смог раскрыть нас. И что с того? А то, что, добираясь до деревни охотников за птичьими яйцами, мы сбились с пути. Амелл недовольно покосился на нетерпеливого Кассита, но устроить с ним дуэль взглядов посчитал ниже собственного достоинства. Мы отклонились к юго-западу, как я теперь уже помню. Целый день шли, все надеясь впереди увидеть селение, и действительно увидели его. Только это селение было отцу незнакомо. Мы заблудились. Уже вечерело, переход был труден, а сестра моя, 2 месяцев от роду, нуждалась в молоке. Выбора у нас не было, решено было заночевать среди тех людей. Он остановился, отдергивая руку, в которую мокрым носом ткнулся Иеху. Они встретили нас очень недоброжелательно, даже враждебно. Но, В конце концов, вид измученных переходом детей смягчил их сердца. Нам разрешили заночевать в сарае на краю селения, а с рассветом немедленно их покинуть. Мы так и сделали, он опустил голову, пытаясь восстановить в памяти события, после которых прошло больше 12 полных лет. Ночью отец мой спал, как убитый, как и моя сестра, хвала Создателю, даровавшему нам такую милость, ибо многие прочие ночи она кричала, не переставая. Не спал только я, хотя устал не меньше родных, но я боялся сомкнуть глаз. После того, как пришли сны истины, отец еженочно сидел подле меня, спящего, и будил всякий раз, как чувствовал неладное. В ту ночь же он уснул, и я опасался, что если тоже усну, то проснусь уже демоном. Это ужасно, искренне посочувствовала Лилиана, притуляясь к плечу командора. Вам, должно быть, было так непросто. Отец твой невозможное совершил, подала голос Морриган, и в голосе этом было удивление. Помощь магу, такому как ты, со снами справиться даже опытному чародею непросто. А отец твой магом не был?